Она делает паузу, давая всем время осознать, а затем добавляет. «Миномет предложил мой сын. Тем более, сейчас расходы на оружие и боеприпасы мы обеспечиваем сами. Что же вас останавливает?» Режиссер выглядит так, будто у него вот-вот начнется нервный тик. Никулин, напротив, задумчиво потирает подбородок, явно взвешивая аргументы. «Вижу, что момент подходящий, и беру инициативу в свои ручки. Где место съемок?» Юрий Юрьевич, еще не до конца пришедший в себя, машет рукой в сторону студии. «Ну, вот тут мы все подготовили, ваша светлость. Я тут же хмурюсь. Не пойдет. В помещении нельзя взрывать мины». Режиссер округляет глаза, словно только что понял, с кем связался. «Вы еще и стрелять из него хотите?» Я перевожу взгляд на Никулина, качаю головой и со вздохом спрашиваю. «А вы точно нам наняли профессионала?» Никулин поворачивает голову к Горшкову, бросает на него хмурый взгляд и коротко выдыхает. «И все же, Вячеслав Святозарович, у нас нет площадки для стрельбы». Я самодовольно улыбаюсь. «Не проблема». И мама, кивнув, спокойно добавляет. «Мы предоставим родовой полигон. Забронировано 3 часа для съемок, этого должно хватить». Никулин пожимает плечами, явно решив, что сопротивление бессмысленно, и оборачивается к Горшкову. «Ну что ж, раз род Опасновых расщедрился и все подготовил, почему бы и нет?» Режиссер сглатывает неуверенно. «Евгений Евгеньевич, но у нас нет сценария», его голос дрожит. «Вот никак не пойму, почему он так боится подпускать ребенка к миномету?» Никулин раздраженно машет рукой, рубя любые попытки протеста. «Там ролик на 15 минут максимум. Тебе хватит полчаса на написание сценария. Если что, поменяем фразы по ходу съемок. Давайте, Юрий Юрьевич, не теряйте время». Горшков нервно почесал затылок, задержал взгляд на разобранном миномете, выдохнул и, выхватив блокнот с ручкой из кармана, стремительно скрылся за углом. Я удовлетворенно смотрю на Никулина, но тут рядом раздается: «Сва». Поворачиваюсь. «Чего?» Ксюня смотрит на меня широко распахнутыми глазами, наполненными самыми светлыми надеждами. «А банановый хеп будет?» Я моргаю. «Точно. Как я мог забыть самое главное?» «Точно. Евгений Евгеньевич, нам банановый хеп, как договаривались. И мне мобильник, палуйста». Никулин без возражений достает телефон, разблокирует его и передает мне. Затем щелкает пальцами в сторону секретарши. Девушка тут же вскакивает, выслушивает гендира, с профессиональной улыбкой кивает и стремительно уносится выполнять указания. Никулин с извинениями отходит, а к нам подходит другая девушка в деловом костюме с пиджиком на груди. «Садитесь, пожалуйста, ваши светлости. Угощение скоро будет». Она указывает на уютный закуток с мягкими креслами и аккуратным столиком. Кивнув, я усаживаюсь с Ксюней и мамой, устраиваюсь поудобнее и, наконец, залипаю в телефон. «Мобила, наконец-то. Пока взрослые пьют чай и едят банановый хлеб, у меня есть полчаса священной, неотъемлемой свободы. Моя запутанная борода. А когда мобильники стали без кнопок? ХМ, пальцем водишь и все, сенсорные, что ли? Офигеть, до чего технологии дошли? Оказывается, все довольно просто. Использую тот же подход, что на компьютере, открываю вкладку браузера и вожу пальцем, как мышкой. Быстро пролистываю новостные сводки. Надо понять, что творится в стране, и в русском царстве, и на моей прошлой родине. Рейтинги родовых сил, проверить обязательно. В Винланде все стабильно, те же роды считаются сильнейшими, значит, никаких серьезных изменений. Русское царство, тоже без сюрпризов. 20 лет не сильно его изменили в плане главенствующих семей. Дальше, Магафон. Полуконспирологический интернет-журнал, где среди тонны теорий заговоров иногда всплывают реальные факты. Листаю-листаю, нет, опять кто-то кого-то сверг, опять новые культы, опять слухи о биомагических экспериментах. В общем, ничего принципиально нового. Но главное, моих техник в сети нет. Я медленно киваю, уплетая кусочек десерта. Раз ничего не всплыло, значит, все, что я использовал в битве с ацтеками, так и не засветилось. А это хорошо. Это значит, что мои методы развития все еще уникальны. И главное, новое тело, новая база. Можно развивать его с нуля, правильно, без ошибок прошлого. Хел меня дери. Это ведь настоящий второй шанс. Тем временем в комнату возвращается режиссер Юрий Юрьевич Горшков. В руках у него распечатанные листы, сценарий. Он раздает копии мне, маме и Никулину. Бегло пробегаю глазами первые строки. И тут же замираю, спотыкаясь взглядом об одну из первых моих фраз. «Теперь надо зарядить миномет, но самому мне нельзя, ведь я еще маленький». «Чьего?» Я секунд 10 смотрю на бумагу, затем резко швыряю сценарий на стол. «Какой нафиг маленький?» Громко возмущаюсь. Мама тут же вскидывается. «Слава, не выражайся». «Ага», бурчу, недовольно глядя на сценарий. Потом перевожу взгляд на Никулина. «Евгений Евгеньевич, тут пишут, что стрельбу будут монтировать и вставлять кадлы. Не надо так, мы так не договаривались. Я сам буду бах-бах». Режиссер дергается, будто его ударило током. «Вы сами». Я медленно поворачиваю голову, смотрю на Юрия Юрьевича, как на тупого, и четко повторяю. «Именно, сам». Никулин поворачивается к Горшкову. «Юрий Юрьевич, мы же договаривались. Сам разбирает, сам собирает». Режиссер мямлит, пытаясь оправдаться. «Но это ж с малышом, а тут миномет». Никулин лениво отмахивается. «Неважно, договаривались, что ведущий канала участвует во всем. Переделывайте сценарий». Я тут же поднимаю руку, перехватывая инициативу. «Не надо переделывать, я все понял. Поехали на полигон». «ХМ, вы уверены, Вячеслав Светозарович?» Никулин смотрит с сомнением. «Дя, пока светла, надо ехать, да и хлеба больше не хочется. Спасибо за мобилу. Кстати, я не меняю выражение лица, встаю, отдаю телефон Никулину и серьезно топаю к дверям, не оборачиваясь. Ксюня тут же вскакивает и, не раздумывая, бежит следом. Никулин коротко выдыхает, качает головой и сдается. «Что ж, поехали. Я, пожалуй, с вами съезжу. Юрий Юрьевич, загружайте съемочную группу в фургон». У дверей я, притормозив, беру Ксюню за руку. На вид, просто жест заботливого старшего брата, на деле, удобный способ оглядеться и отметить, что все наконец-то зашевелились. Ефрем и Семен, который по-прежнему носит разобранный миномет, следуют за мной. Мама идет рядом с сосредоточенным выражением лица. Спустившись вниз, мы выходим из здания, и прямо у входа сталкиваемся с интересным кортежем. Несколько машин с гербом Ильиных аккуратно припаркованы перед зданием. Из переднего лимузина выходит Матрена Степановна Ильина, ухоженная, красивая, строгая, настоящая леди во всех смыслах. Мама улыбается, кивает. «Госпожа директор, здравствуйте». «О, здравствуйте, Ирина Дмитриевна». Матрена Степановна отвечает вежливым тоном, затем переводит любопытный взгляд прямо на меня и странно улыбается. «Вячеслав Светозарович и Ксения Тимофеевна, и вам добрый день». Мама оборачивается ко мне. «Слава и Ксюня, поздоровайтесь. Перед вами новая госпожа директор садика, Матрена Степановна Ильина, ее светлость. Здласте, васосукетлость». Одновременно говорим я и Ксюня. Я скольжу взглядом по кортежу. Машины дорогие, хорошо бронированные, явно для серьезных встреч. Интересненько. Поднимаю голову и спокойно задаю вопрос. «А вы тоже в Юсупов Медиа, госпожа Деликтл?» Матрена приподнимает брови, но кивает. «Верно, тоже. А вы, значит, туда идете?» Я лениво смотрю на свои ногти. «Понты, все дела. Нет, мы только оттуда. Переговоры вели. Я иду стелить из минометика». Матрена с улыбкой бросает. «Из миномета?» Прямо как взрослый дядя военный, мама лишь пожимает плечами с легкой, почти философской усталостью. «Да, Матрена Степановна, мой сын очень быстро растет». Княжна Ильина явно не ожидала такого серьезного ответа и аж зависла, когда заметила семена со стволом миномета на плече. Потом перевела на меня удивленный взгляд, а мама уже кивает в знак прощания. «До скорого, ваша светлость, нам пора». Мы проходим мимо кортежа Ильиных и вместе со съемочной группой загружаемся в автомобили. Когда машины трогаются, Матрена Степановна остается в дверях, провожая нас взглядом. Еще засветло колонна машин медленно подкатывает к полигону. Повезло, что лето, темнеет поздно. Когда я вылезаю наружу, в лицо ударяет свежий ветер, пропитанный запахом земли, металла и пороха. Полоса препятствий тянется вдоль бетонных заграждений, массивные стенки, ров с веревочным мостом, турники. Дальше, за укрепленным бруствером, виднеются стрельбища и площадки для рукопашного боя. Прикольно. Надо будет через пару недель тут хорошенько потренироваться и Ксюню подтянуть. Пусть урод Рогов идет лесом, если вздумает снова докопаться до нашей физподготовки. Но это потом. Сейчас же, миномет. Как только все выходят из машин, я тут же выдаю команду. «Семен, сначала собери миномет. Будем целиться в ту тачку». Указываю на один из подбитых джипов на пустой равнине. Видно, специально притащили, чтобы тренироваться в стрельбе магом и тяжелой технике. Семен, молча кивнув, ставит трубу миномета и круглую плиту на землю, начинает доставать детали. На секунду замирает, словно вдруг вспомнив, что старшой у него не малолетний княжич вообще-то, бросает взгляд на Ефрема. Ефрем едва заметно качает головой, мол, вопросов нет, работай. Семен опускается на одно колено и начинает быструю, точную сборку. Детали встают на место с характерными щелчками, дружинник двигается методично, сработано. Тем временем режиссер Юрий Юрьевич Горшков, судя по всему, решает просто смириться и выполняет свои должностные обязанности, руководит съемочной группой. Устанавливайте камеру сюда, свет вот здесь, операторов расставить по точкам. Команда тут же засуетилась, растаскивая технику. Штативы раздвигаются, светотехники устанавливают прожекторы, кто-то возится с микрофонами. Мной занимаются костюмеры-гримеры, застегивают небольшой бронежилет, надевают каску, тщательно проверяя посадку. Я, пока идут приготовления, уточняю, кто будет помогать с минометом. Юрий Юрьевич зависает. У нас нет с собой профильного специалиста, ведь готовились к другому сценарию. Я пожимаю плечами. Значит, Семен будет моим помощником. Семен поднимает голову, переводит взгляд на Ефрема. Ефрем снова кивает здоровяку. Делай. Семен выпрямляется. Огромный, как бронзовый памятник солдату, только живой и вооруженный. Да, ваша светлость. Режиссер нервно обходит площадку, проверяя подготовку, бормочет себе под нос. Так, основная камера на штативе, оператор готов, вторая на стабилизаторе, угол выставили, свет поставили, микрофоны проверили. Все вроде все. Я хлопаю в ладоши, заряжая всех своей решимостью. Ну что, поехали. Хорошо, подхватывает режиссер. Надеюсь, вы помните первые фразы в сценарии? Конечно, уверенно вру я. Забыл этот мусор первым делом. Гляжу в объектив камеры. Юрий Юрьевич оживляется, четко указывает, куда встать, как держаться, куда смотреть. Слушаюсь без пререканий, в этом он действительно профессионал. Готовы, княжич? Камера, мотор, начали. Я делаю шаг вперед, расправляю плечи и включаю харизму. Пивит. Это княжич Слава Святозалович, на канале «Юный тактик». Говорю бодро, с огоньком, будто перед строем хердманов. Сегодня мы не только разберем минометика, но и бахнем из него. Кладу ладонь на ствол, что выше меня в полтора раза. Это миномет под нос, калибр 82 миллиметрика. Лазбелим по частям, крупный план, командует Юрий Юрьевич. Камера приближается, фокусируясь на миномете. Я указываю на ствол. Это ствол, длинная тлуба, куда кладем мину. Давайте ее отсоединим. Стараюсь снять сам, но тяжело. Семен молча помогает с другой стороны. Вместе аккуратно кладем ствол на землю. Это лафета пола, чтобы ствол не качался. Указываю на крепление, потом перемещаюсь к круглой опоре. А это плитка. Без нее миномет бы провалился в грязь. Хлопаю в ладоши. А теперь собеляем обратно. Сборка идет быстро, четко, слаженно, не забываем и прицелиться. Если что, потом ускорит на монтаже, чтобы выглядело еще круче. Теперь самое интересное. Беру овальную мину, показываю ее в камеру. 82 мм миночка. Ух ты, какая тяжелая. Поднимаю ее чуть выше, оцениваю в руках, изображая удивление. Она весит тли кигалма. Это как тли моих завтлака. Хитро улыбаюсь, перевожу взгляд на Семена. Семен, подними меня. Семен, не задавая лишних вопросов, легко поднимает меня на уровень дула миномета. Я, зависнув в воздухе, торжественно объявляю. Тепел заляжем. Поднимаю мину обеими руками над черным дулом, бросаю в ствол. Глухой ляск. Откускай. Семен быстро и аккуратно опускает меня обратно на землю. Уже закрыв уши, гляжу в камеру и командую. Заклывай мушки и бабах. Громкий гул. Миномет рявкает. Мина уходит в цель. Секунда тишины. И тут старый мобиль вдалеке вздымается облаком пыли и осколков, оседая в огромную воронку. Поворачиваюсь в камеру, довольный, как кот, который только что свалил дорогую вазу. А на следующей неделе я буду, делаю театральную паузу, широко улыбаюсь, кататься на танке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, покеда. Машу рукой, оборачиваюсь и замечаю застывшие лица. Юрий Юрьевич, Евгений Евгеньевич, мама. Все молча смотрят, уронив челюсти. Юрий Юрьевич приходит в себя первым. Так, вы все записали. Оператор судорожно кивает. Да-да, все, Юрий Юрьевич, отлично. Евгений Евгеньевич глубоко вздыхает, проводит руками по лицу, словно пытаясь стереть реальность. После короткой паузы он глухо выдает в пространство: «Это все хорошо, но где мы возьмем танк?» Кофейня «Кофежарус», Рязань. Матрена Степановна Ильина сидит в уютной кофейне, где варят отличный кофе и подают совершенно неприличные десерты. Сегодня ее выбор – нежный чизкейк с воздушным кремом и авторский латте с карамельной пенкой. За окном мягкий свет, внутри играет ненавязчивая музыка, пахнет кофе и чем-то теплым, успокаивающим. Она лениво листает новостную ленту, возвращаясь мыслями к утренней встрече у Юсупов Медиа. «Опасно вы», – Матрена хмыкает, вспоминая, как княжич смотрел на нее, не с детским любопытством, не с робостью перед директором, а с той ленивой оценкой, с какой генералы смотрят на рядовых перед учениями. Еще и эта его фраза: «Иду стрелять из миномета». Ну конечно, кто бы ему дал. Она делает глоток кофе, листает дальше и машинально открывает Царьграмчик. Рекомендованные видео. Автозапуск. На экране княжич Вячеслав. Он стоит на полигоне, в каске, с минометом. Из динамиков бодро раздается: «Пивет, это я, князич Слава Святозалович. Сегодня мы разбилем минометика под нос и буим бах-бах». Матрена моргает: «Что?» На видео княжич держит мину, закидывает в ствол, закрывает ушки. Бабах! Миномет стреляет в цель. 5 секунд абсолютной тишины, а затем он оборачивается в камеру: «А на следующей неделе я буду кататься на танке». Ложка выскальзывает из ее пальцев, с глухим плюх падает в кофе. Капли летят на белоснежную блузку. На белоснежную блузку от гусей. За соседними столиками кое-кто оборачивается. Матрена медленно переводит взгляд на коричневые пятна. Вдох, выдох. Мать ва, она прикусывает язык. Надо держать лицо. Тем временем из телефона весело щебечет княжич: «Подписывайтесь, ставьте лайк, покеда». Она смотрит на экран, потом на блузку, потом снова на экран, на своего детсадовца, который только что стрелял из миномета и которого она решила подвергнуть социальному эксперименту. Вдохнув поглубже, княжна делает новый глоток кофе. Не помогает, ей нужно что-то покрепче. Глава 22. Усадьба Опасновых. Фронтир Рязанского ареала. «Ашкуй», — обратился Ефрем к воеводе по позывному. «Это невероятно. Он сам знал, что нажимать, куда кидать мину. Как будто уже делал это сотню раз». Матвей Максимович, как обычно спокойный, уже успевший в свое время пережить удивление способностям младшего княжича, лишь хмыкнул, наблюдая, как старший дружинник почти взахлеб пересказывает случившееся. Два товарища сидели в кабинете воеводы и пили чай. Матвей сделал глоток, неторопливо поставил кружку на стол и лениво заметил: «Понятно, неужели?» Ефрем посмотрел на Мутова: «Ты совсем не удивлен? Двухлетний княжич умеет палить из миномета. Сам, даже прицел настраивал». Матвей глубоко вздохнул, прикидывая, стоит ли говорить, но затем решительно посмотрел на Ефрема: «Не удивлен, потому что княжич – переселенец». Ефрем нахмурился: «Перекто? Переселенец?» – спокойно повторил Матвей, глядя на товарища в упор. Тот, чья душа вселилась в новое тело. Старший дружинник застыл, затем медленно почесал затылок, пытаясь осмыслить услышанное. «Вот оно как, и я думал, это все сказки», — пробормотал он. «И давно ты об этом знаешь? Подожди, а княгиня ведь не знает?» «Не знает. Разве княгиня не стоит сказать, что ее сын — это ГМ кто-то, кто поселился в теле ее ребенка? Она же не слепая, странностей вокруг него хватает». Матвей хмыкнул и покачал головой. «Она этого не замечает. Она же мать, Ефрем. Для нее княжич – просто любимый сыночек, и никакое необычное поведение тут роли не играет». Ефрем задумался, но Матвей уже продолжил: «Да и одно другому не мешает. Он одновременно ее сын и гость извне». Матвей прищурился и взглянул на собеседника с холодной серьезностью. «Теперь подумай вот о чем. Мы с тобой давали клятву защищать княжеский род Опасновых». Ефрем коротко кивнул, сжимая челюсти. «А теперь в теле княжича поселился, возможно, сильнейший разрушитель, маг, который может изменить судьбу рода, если доживет до совершеннолетия и займет титул князя. Понимаешь, какой теперь грандиозный потенциал у Опасновых?» Он сделал паузу, давая Ефрему переварить сказанное. «Поэтому княжича Вячеслава мы должны защищать любой ценой. Я для себя это решил и отступать не собираюсь. Ты со мной, Бирюк?» Ефрем задумался, чуть нахмурился, но потом уверенно кивнул. «Конечно, я буду служить княжичу и княгине, Ашкуй. Я снова в садике, вместе с Ксюней. До раздевалки нас провожает дружинник Семен, здоровяк с такими лапищами, что может скрутить подкову в узел. Его массивные пальцы уверенно справляются с мелкими пуговицами и завязками на наших одежонках. Ловко переодевает нас в домашний костюмчик для садика, хотя я и сам бы справился. Странная работа для дружинника, но, видимо, мама все еще переживает за нашу безопасность. Рядом хлопочет служанка Артема, помогая ему разобраться с рукавами. И тут Артем, возясь с застежками, вдруг поднимает голову и таращится на меня. «Сава, а ты знаешь, скала будет затмение е. О, что-то новенькое». Я лениво поправляю воротник, даже не глядя на него. «Какое? Солнечно или лунно?» Артем морщит лоб, явно копаясь в закромах памяти. «Мама говорила, что солнца не видно будет». Чуть подумав, округляет глаза. «Прямо станет темно, как ночью. Это шо мы ослепим?» Я хмыкаю. «С чего лади? Электричество ж будет. И что?» Бурчит он в непонятках. «Артем, конечно, не самый умный, но жору все-таки он нашел. Выходит, сильное будет затмение, раз как ночью. Прикольно. В мое время такие нестандартные затмения создавал туманник, пылевой гигант. Космическое облако обволакивает систему, и свет становится рассеянным, блеклым, пока вовсе не исчезает. Раз так, можно устроить такое мощное шоу в садике, ух. Но сначала посмотрит на поведение госпожи директора и сделала ли она вывод после дня Нептуна. День начинается как обычно, дети переодеваются, скоро пойдем в игровую. В раздевалку заходит воспитательница. Все детки здесь, теперь пойдемте. Нас ведут не в детскую. Мы заходим в комнату, где раньше не были, дощатый пол, разлинейка, пустое пространство. «Стройтесь, детки, вдоль линии», — велит воспитательница. Малыши становятся у черты, как получилось, кто ровно, кто криво, кто сбоку припека. Я оглядываю помещение, и тут входит княжна Матрена Степановна Ильина. Деловой костюм сидит идеально на стройной фигуре, каждая складка юбки и пиджака словно выверена циркулем. Волосы уложены идеально, ни единой выбившейся пряди. Красивая, ухоженная женщина, как породистая кошка. Будь я постарше на пару лет, пожалуй, приударил бы за ней. «Дорогие мои», — с улыбкой обращается к нам княжна, рассматривая нас подкрашенными зелеными глазами. «Я, княжна Матрена Степановна Ильина, и теперь я ваш директор». Дети переглядываются, но особого энтузиазма не проявляют. Всем как-то пофиг, особенно мальчишкам, им до красивых женщин пока дела нет. Девочки — другое дело, они с обожанием смотрят на элегантную княжну. С возрастом потом все поменяется наоборот. «Сегодня вы встали, как захотели», — она делает паузу, оглядывая нас сверху вниз, затем чеканит. «Но с этого дня вводится система ранжирования». Я хмыкаю. «Ну вот и ответочка пошла». Раненая система ощерилась, показывает зубки. «Изменения сильные. От вашего места в ранге теперь будет зависеть все. Места на линейке и в столовой. Игрушки. Ваш статус. У нас будет три категории. Лучик, работяжка, исправляшка». Некоторые малыши радостно хлопают в ладоши. Прикольные слова. Звучит клево. Я же чувствую азарт. Система пошла на радикальную реконструкцию. Интересно. Ну-ну, посмотрим. Сегодня пройдет первое тестирование. Голос директрисы добрый и ласковый. Это будет начальное испытание. По его результатам мы определим лучиков, работяжек и исправляшек. В течение следующих 2 недель будут проводиться еще различные тесты, и по их итогам пройдет переранжирование. Но чтобы система уже начала работать, мы проведем одно начальное тестирование сегодня. Оно будет состоять из головоломок. Я цокаю. Ну и затянули вступление перед ударом кобры системы. Скука смертная. Да и не только мне, в стороне Денис Миронов увлеченно ковыряется в носу. Явно будущий лучик. Если у вас нет вопросов, мои дорогие, то линейка закончена. Пойдемте на первый тест. Я хмыкаю, скользя взглядом по Ильиной. Красиво говорит, плавно, выразительно и лживо. Уж я-то стервозных змей нутром чувствую. Не хватает только чешуи до раздвоенного языка. Воспитатели тут же принимаются нас выводить. Пойдемте, дети. Нас дружной гурьбой приводит в еще один кабинет, где мы раньше не были. Судя по обстановке, тут занимается старшая группа. Маленькие стульчики и столики говорят сами за себя. «Садитесь, как вам удобно», — предлагает воспитатель. Толпа разбегается по местам. Денис и Катя занимают позиции у окна, а вместе с ними их услужливая свита. Я же устраиваюсь рядом с Ксюшей и Артемом на Камчатке. Остальные тоже по своим компаниям расползаются. Сейчас начинается тестирование. Воспитатель встает у учительского стола, на котором разложены 3 вида галстуков: красные, зеленые и желтые. Вам предстоит решить головоломку. Первая семерка, кто справится, станет лучиками. Девятеро после них войдут в работяжки, а оставшиеся – исправляшки. Так, 7 плюс 9 – это 16. В группе нас 18. Ага, 3 исправляшки. Какая неожиданность. Я переглядываюсь с Ксюней и Артемом. Друзья тоже заподозрили неладное. Ну да. Нам уже приготовили местечки. Воспитатели раздают коробочки с пазлами, и я уже знаю, мне сейчас подложат свинью. И точно, открываю свою и фыркаю. Серое небо, просто серое, с какими-то облаками. Почти однотонное, различия едва заметны, а потому собирать его – настоящий ад. Приподнимаюсь, заглядываю к Денису. Ну конечно, яркая, пестрая мозаика, тигр плещется в воде в закат. Та же у Кати и их дружков. Им даже думать не надо, складывай по цветам, и готово. Все ясно, система взялась за старые. Ну, хуже же ей. Принимаюсь за работу. Не в первый раз. Такое ощущение, будто меня засунули в грязное болото, но я его разгоняю атрибутикой, ускоряя работу мозга. Картинка складывается на раз, руки сами находят нужные кусочки, глаза выхватывают малейшие отличия, и вот, я уже почти первый. Но тут взгляд падает на Ксюшу. Она собрала треть, не больше. Приглядываюсь к ее пазлу, тот же самый кошмар, что у меня. Затем бросаю взгляд на Артема. У него зеленые луга, однообразная травянистая масса. Хел дери меня, тоже весело. И тут меня прошибает. Мы влипли. Я-то соберу, но если закончу слишком быстро, Ксюша и Артем останутся среди исправляшек, а я окажусь в лучиках вместе с Денисом и Катей. Да ну нафиг, не хочу к этим двум. Я делаю над собой усилие и замедляюсь. Начинаю вставлять фрагменты очень медленно. В конце остается один последний кусочек. Он идеально подходит, но вставлять не спешу. Пусть система поперхнется этим фрагментом. Верность – главное качество Хердмана. В прошлой жизни я насмерть стоял за своих солдат, и в этой ничего не изменится. Готово. Звонко объявляет Денис, поднимая руку. Ну, наконец-то. Долго же он возился. Потом сдает Катя. Следом и свита этих двоих. Им тут же выдают желтые галстуки лучиков. Следом идут работяжки, счастливые обладатели достойных зеленых галстуков. Не справились только мы. Время почти вышло, воспитательница уже собирается объявить завершение, но вдруг замирает, уставившись на меня. Я спокойно сижу за столом, а передо мной почти собранный пазл. Почти. Одна пустая выемка. Последний фрагмент лежит в одном сантиметре от места, куда ее нужно вставить. «Княжич Слава, ты почти справился», – осторожно замечает она. «Повти», – киваю я и поднимаю фрагмент над столом, но не успел. Демонстративно откладываю его в сторону. «Давайте мой классный галстук уже». Ксюня и Артем одновременно округляют глаза. Пока воспитательница дает нам галстуки, гляжу на Дениса и Катю. Те сияют, как начищенные самовары. Катя, растягивая губы в довольной улыбке, поправляет свой желтый галстук, а потом подходит к Ксюне, картинно хлопает глазами и протягивает слащавым голоском. «Ксюня, а тебе идет классный». «Тьфу». Я усмехаюсь, скользнув по Катьке взглядом. «А тебе идет легкий пазл. Как лаз по твоим мозгам». Катя тут же возмущенно морщит носик. «У меня был нелегкий. Сложный был. Вы пласта собилать не умеете». Я невозмутимо вскидываю бровь, глядя на нее сверху вниз. Скалозав плак, кашу взалвать, Катя вздрагивает, бледнеет и, не дожидаясь продолжения, срывается с места и уносится в закат со скоростью пнутой кошки. Ксюня смотрит на мой красный галстук, потом медленно тычет в него пальцем. «Сова, почему?» Я пожимаю плечами. «Потому что ты моя». Ксюня тут же бросается мне на шею, обвивает руками и вцепляется так, будто я последний воздушный шарик на празднике. Артем стоит рядом, хмурится, морщит лоб, сопит, явно что-то обдумывает, потом выдает в непонятках. А я хмыкаю поверх Ксюниных рук. «И ты мой балбес». Артем кивает. «Лады, но обниматься не будем». «Да, не будем», тут же соглашаюсь, одновременно пытаясь отцепить от себя Ксюню. А это непросто, она не отпускает. «Ну вот, попал». После тестирования нас снова выстраивают в линейку в спортзале с дощатым полом. Директора Ильинов в этот раз нет, и воспитательница сразу берет командование, глядя на нашу троицу, будто на сорвавшихся с поводка щенят. «Исправляшки, вставайте сюда». Она указывает на самый конец очереди, и мы с Ксюней и Артемом оказываемся позади остальных ребят. «Все ясно. Мы – местные изгои. Перед нами шеренга работяжек, Их лица выражают смесь осторожного облегчения и любопытства, а в первых рядах – лучики, сияющие, будто только что получили пропуск в рай. Тем временем появляется и директриса, сияя улыбкой благосклонной богини. «Мои дорогие, поздравляю, хорошо справились с тестом почти все», – мимолетный взгляд в мою сторону. «Выстраиваемся в колонну, лучики, первыми, молодцы, работяжки, следом, а теперь, на завтрак, плетемся мы трое в конце». Конечно, группу ведут в столовую, где нас снова делит лучиков за лучшие столы. Мы с Ксюшей и Артемом тащимся к своему почетному месту, нас отодвинули в самый угол. Столик маленький, шаткий, свет здесь не темный, но приглушенный, будто кто-то специально выкрутил лампы на минимум. А лучики купаются в люминесцентном свете, у них нормальный стол, тарелки, красивая керамика с узорами, а у нас не металлические миски, конечно. Но посуда так себе, без красочных узоров. Я хмыкаю и присаживаюсь. Между нами и лучиками устроились работяжки. Фартуки у них зеленые, а расположение среднее. Зато у них обзор. Слева от них, лучики в желтых фартучках с красивыми тарелками. Справа, мы, исправляшки, с блеклыми красными фартуками и невзрачной посудой. Отличная наглядная демонстрация, кто тут элита, а кто на дне. Понятно, к кому работяжки будут тянуться. Но хоть еда у всех одинаковая, садик не мог позволить себе саботировать дворянских детей и кормить нас чем попало. Я мельком смотрю на кашу, мог бы ее сейчас взорвать прямо в тарелке Дениса. Вот просто, хлоп, и золотой галстук в каше, лицо в молочной маске. Но пока рано, система явно готовит еще удары. Нужно ждать, смотреть, оценивать, а потом нанести ответный удар, один сокрушительный, чтоб точно наповал. После завтрака нас ведут в привычную игровую комнату. Все вроде как обычно, но тут первый звоночек. Коробок с игрушками нет. Дети недоуменно переглядываются. Воспитательница тоже ведет себя странно, жмет губы, будто сдерживает довольную улыбку. Затем дверь открывается, и заходит еще одна воспитательница, нагруженная коробками. Теперь игрушки будут выдаваться по вашим достижениям, детки. О, понеслась, лучики. Денис и Катя важно выходят вперед, как на награждении. Им достаются лучшие игрушки, куклы с нарядами, машинки, конструкторы с кучей деталей, работяжки. Следующие получают игрушки попроще, без лоска, но хотя бы целые, исправляшки. Я молча забираю нашу коробку, возвращаюсь к друзьям, заглядываем внутрь. Ну, просто сокровища. Стрёмные машинки, одноцветные солдатики и все в таком роде. Артем хмурится. Чё за фигня? Я усмехаюсь. Как мелко, но как точно. Вроде бы жалкая манипуляция и примитивная схема. И ведь сработает. Пока раздумываю, замечаю, что к нам приближается Катька. Подходит прямо к Ксюне, хлопает ресничками и слащаво тянет. «Ксюня, ты можешь с нами играть в кукле». Ксюня смотрит на нее ровно, без эмоций, и спокойно отвечает. «Нет, ты ошиблись, не могу». Катя пожимает плечами, демонстративно не обижаясь. «Ну как хочешь, но не уходит». Косится на меня и мурлычет приглашающе. «Сова, у нас есть лобот». Я лениво улыбаюсь. «А у нас жила. Хочешь, в волосы запущу?» Катя вздрагивает, делает шаг назад, быстренько разворачивается и уходит к одной из работяжек. Что-то шепчет той на ухо. Работяжка раздумывает секунда, две и идет вместе с Катей к лучикам. А Катя еще и со злорадством косится на нас, словно говоря: «Не хотите? Как хотите, других найду». Ну вот и расклад. Система не давит напрямую, она предлагает сделку. Работяжки получают выбор: примкнуть к лучикам и получить лучшие игрушки или остаться с исправляшками и довольствоваться хламом. Возможно, если работяжка перейдет к лучикам, ему потом начнут давать легкие тесты. А если останется с нами, то наоборот. Интересный противник, княжна Ильина Матрена Степановна, размышляю я, наблюдая за ее жестокой механикой. Гораздо жестче и хитрее предыдущей директрисы. Эта новая система гибкая. Она адаптируется ко мне. Не знаю, чем я княжне так насолил, или это просто какой-то социальный эксперимент, но теперь разрушить систему будет вдвойне интереснее. Я бросаю взгляд на Артема. «Доставай жолу, а я пипи». Артем с радостью лезет в карман, достает нашего ручного жука, проверенного бойца, а я топаю в горшочную. В горшочной комнате спокойно подхожу к раковине, наполняю стакан водой, капаю туда жидкое мыло и размешиваю. На выходе у меня почти идеальный мыльный раствор. Возвращаюсь в игровую, роюсь в коробке с игрушками, Нахожу пластиковую трубочку от конструктора. Просто пускать пузыри неудобно, нужна ложка. Беру сломанный совочек, отламываю ручку, оставляю только углубление. Прикрепляю его к трубочке пластилином, благо, его тут хватает. Получается самодельная ложка с отверстием. Окунаю в мыльный раствор, затягиваю воздух, выдыхаю. Первый пузырь, второй, третий. Пузырьки плывут в воздухе, отражая свет. Жора тут же вскакивает на лапки, начинает их ловить. Бегает по полу, тянет лапки вверх, прыгает за пузырями, подпрыгивает испуганно, когда они лопаются. Ксюня и Артем заливаются хохотом, глядя на жука. Я тоже смеюсь. Система пытается менять среду вокруг меня, но сильное сознание формирует реальность. Я не позволю себя сломать, но ответку надо придумать мощную. Да так, чтобы система уже не смогла восстановиться. Да, княжна Матрена Степановна, я чувствую на себе взгляд, поднимаю голову. Воспитательница хмуро смотрит на меня, она раздражена. Ее беспокоит, что, несмотря на все ее усилия, я сумел развеселить Ксюню и Артема. Система пыталась нас раздавить, но мы все равно смеемся. А значит, я делаю все правильно. Поворачиваюсь к друзьям. Ксюня, Артем, знаете, шо сегодня делаете? Артем пожимает плечами. Неа, а я знаю, уверенно тяну я. Ты сегодня ко мне в гощи. Артем моргает, переваривая информацию, потом снова пожимает плечами. Ну, ладно. После долгого дня в садике мы наконец в раздевалке. Семен, пришедший за нами, помогает Ксюне натянуть босоножки, затем мне сандалии. Я бы и сам справился, но лень. Подустал весь день бороться с системой, перемежая сопротивление приемами пищи и полуобеденным сном всего на 40 минут. Рядом на скамейке сидит Артем, болтает ножками, дожидаясь своего забирателя. Сегодня это его сестра, 16-летняя девушка с улыбкой на лице. Симпатичная, надо сказать. Она подходит, ласково треплет брата по волосам. «Братик, сегодня я решила тебя сама забрать. Обычно за ним приходит слуга рода, но, видимо, сестра на самом деле соскучилась». Я хлопаю Артема по плечу, уже полностью одетый, и объявляю. «Судалыня, Артем поедет к ням домой иглаться». Семен с удивлением переглядывается с его сестрой. Девушка замирает, моргает, потом с любопытством и даже уважением смотрит на меня. «Братик, а почему ты не рассказывал, что дружишь с княжичем Опасновым?» Артем хлопает глазами, переводит взгляд на меня. «А ты, князич?» Я пожимаю плечами. «Ну дя». Артем моргает, переваривая новость, а потом с энтузиазмом смотрит на сестру. «Клуто. Можно в гостцы?» «У». Девушка обрадованно улыбается. «Конечно, конечно. Хорошо вам поиграть». Тем временем Семен уже достает телефон. «Минуточку. Сейчас уточню у княгини». Он звонит, коротко говорит, кивает пару раз. «Да-да, понял, ваша светлость. Хорошо». Потом оборачивается к сестре Артема. «Госпожа, можете дать свой адрес и номер телефона? Вечером я его привезу к вам домой». «Да, конечно». Девушка быстро диктует данные, а потом, уже с привычным наставлением, смотрит на брата. «Артем, веди себя прилично в княжеском доме, хорошо?» «Ага», бурчит он, глубоко занятый ковырянием в глубине собственного носа. «Вскоре едем домой». Ксюня сидит рядом, Артем устраивается напротив, болтая ногами. Я лениво откидываюсь на спинку кресла, потом с важным видом нажимаю кнопку связи с водителем. Перегородка опущена, но также круче. Да и как не попонтоваться перед Артемом? «Семен, едем в магаз. Сегодня займемся подготовкой к контратаке на выпады новой системы. Княжна Ильина, вы старались, я вижу. Хотите устроить мне веселое детство? Отлично. Разносить вас будет вдвойне приятнее». Глава 23. Семен смотрит в зеркало заднего вида, явно удивленный. «В магазин? Зачем, княжич? Я важно надуваю щеки. Нам ну на ребусы и головоломки». Больше вопросов не последовало. Машина свернула в сторону детского магазина. Семен, конечно, мог и успеть набрать княгиню, уточнить, надо ли это, но я не заметил. В магазине целенаправленно бреду между полками, вглядываюсь в коробки, читаю название, смотрю уровень сложности. Вот эти берем, и вот эти. Семен молча кладет коробки в корзину. Уже дома сажаю Ксюню и Артема за стол, выкладываю перед ними сложные пазлы и ребусы. Если уж мы будем прорываться в лучики, нужно уметь щелкать задачки как орешки. На столе разложены мозаики, логические задачи и головоломки. Артем переворачивает в руках кусочек пазла, пробует на зуб, а Ксюня сдвигает бровки, хмурится. Девочка не привыкла, что перед ней что-то, что не решается Спалпинка. Я пододвигаю к Сюне один из фрагментов мозаики. Видишь, у этого завихление, и вот у этого тоже. Если их сомкнуть, получится цельный узол. Ксюня щурится, прикусывает губу, сопит, двигает кусочек и бац. Картинка складывается. Она хлопает глазами, потом вскидывает голову, сияя от восторга. Получилось. И тут же хватает следующую головоломку, явно вошла во вкус. Я смотрю на нее, потом перевожу взгляд на Артема. Тот не торопится. Крутит в руках деталь, сопоставляет цвета, задумчиво ковыряет пальцем край стола. Видно, что мозг работает, но в своем ритме. Следующие две недели будут настоящим испытанием. Нужно пробиться в лучики. Очевидно, что Ильина не даст честно победить. Но я и не собираюсь играть по ее правилам. Притворюсь, что следую системе, а затем нанесу коронный удар. Все же я серьезно ошибся. Выходкой на дне Нептуна я не просто пошатнул систему, я ее разнес в клочья. Полностью. Теперь на ее месте выросла новая в лице княжны Ильины Матрены Степановны. Еще опаснее, хитрее, гибче. И она прекрасно знает, кто ее враг. Я, прямо гордость берет. Я отрываюсь от размышлений, бросаю взгляд на Артема, вспоминая его разговор про затмение. Слушай, Акада точно будет затмее. Артем не сразу реагирует, он как раз прикидывает, подходит ли фрагмент с радугой к его зубному прикусу. Не подходит. Он пожимает плечами, задумчиво грызя уголок пазла. Да фиг его знает, надо у мамы спросить. И тут, как по заказу, в комнату заходит мама. Слава, в Цельграм загрузили твой видеоролик. Я поднимаю бровь. О, покажи. Тяну руки к мобильнику. Она запускает видео, подносит экран поближе. На дисплее вспыхивает заставка моего канала, музыкальненько, со вкусом, с пафосом, как полагается. Все же в Юсупов Медиа работают профессионалы. Ксюня, увидев меня на экране, хлопает глазами, широко распахивает рот и визжит от восторга. Ва! На видео я стою в громоздкой каске, ремешок съехал на бок, но мне не до этого. Закидываю мину в ствол миномета, вокруг клубится пыль, ветер треплет полу куртки. Секунда и бах, снаряд с ревом вылетает из ствола. Камера ловит его полет, он несется по дуге, оставляя за собой едва заметный шлейф дыма. Прямое попадание. Машина на полигоне вспыхивает, взрыв разбрасывает куски металла во все стороны. Артем смотрит на видео, потом переводит на меня круглые, как крышки от кастрюль, глаза. А почему в садике нет таких иглук? Ксюня кивает солидарно, тоже явно задумавшись над важным вопросом. Я пожимаю плечами. И Плавда, Дулацкий садик, Юсупов Медиа, Рязань. Евгений Евгеньевич Никулин сидел в своем офисе, устало глядя в окно. Рабочий день затянулся, но есть срочное дело, надо делать второй ролик с Опасновым. Причем княжич Слава обещал зрителям танк, где его взять, а надо ли вообще? Никулин постукивал пальцами по столу, пока его мысли не прервал звонок телефона. Жень, ты смотрел, сколько набрал ваш ролик? Спросил коммерческий директор. Нет, Кость, не смотрел. А зачем? Результаты через сутки надо оценивать. Вы уже в десятке. Евгений моргнул, оторвавшись от окна. В смысле? В чарте? Да. В горячих новинках? Нет, в попе. Никулин нахмурился. Ты имеешь в виду в жопе? Да нет, в попе. В популярном. Я серьезно, без шуток. Никулин сразу открыл Цельграм, и точно, ролик в десятке популярнейших. Причем уже обогнал певичку, которая еще вчера бодро рвала чарты. Пусть не с разгромом, но по просмотрам обошел, и этого вполне хватало, чтобы стало жарко. Евгений откинулся в кресле и выдохнул. А во, княжич смог, в натуре, подтвердил Костя. Дети, это золотая жила. Так, надо срочно нагонять просмотры и снимать новый ролик. А как же танк? Никулин махнул рукой. Да пофиг на этот танк, куй железо, пока горячо. Но вы же обещали в ролике нет, обещал малец, не мы. А есть разница, громадная, он карапуз, его смотрит по приколу. Какая разница, что он сказал? Главное, контент и скорость выкладки. Так что будет вместо танка, достанем какой-нибудь китайский гранатомет и подогреем аудиторию. Костя засмеялся. Ну что ж, удачи, Евгений Евгеньевич. Никулин только хмыкнул. В роликах с этим карапузом удача и не нужна. На следующий день я снова стою на родовом полигоне и смотрю на гранатомет. Не танк, конечно. Вместо боевой машины, китайская железка на треноге. Оружие лично притащил Евгений Евгеньевич, предварительно согласовав с мамой, а потом еще и с наместником Опасновых. Оцениваю эту штуку взглядом. Новинка ЛГ-3. Ну, такое себе. Гранатомет как гранатомет. Не лучший, мягко говоря. Но раз уж принесли, изучаю то, что есть. Ведь это инструмент разрушения. Как я сюда попал? Вчера вечером ролик с минометом выстрелил, просмотры взлетели, подписчики повалили. В общем, успех. Евгений Евгеньевич почувствовал запах денег и тут же позвонил маме. Слезно умолял провести оперативно съемки нового ролика. Мама попыхтела, но согласилась. Пришлось пропустить детский сад, но Ксюню и Артема я там не оставил на съедение системе. Попросил маму позвонить родителям Артема и уговорить их отпустить его с нами. Ну, а Ксюня по умолчанию прилагается ко мне. Теперь Артем ковыряется в носу, с открытым ртом таращись на гранатомет, а Ксюня, как всегда, прижимает к себе своего уродливого плюшевого зайца. Когда-нибудь он у меня взорвется. Я скептически смотрю на китайца. Проблема даже не в нем. Оружие есть оружие. Я бы поигрался, но... Готов, княжич? Спрашивает у меня режиссер. Юлий Юльевич, мы танка без цели. Напоминаю, сдвинув брови. А теперь в лалике будет гранатомет? Это как-то несерьезно. Юрий Юльевич бегло осматривает камеру. Ну, танк-то обещал только ты, княжич, но никто на это внимания не обратит. Никто всерьез не воспримет. Я хмурюсь. Это почему? Мама тут же, ровно, с легким холодком в голосе. Да, мне тоже интересно, почему? Юрий Юльевич заметно бледнеет. Видно, дошло, что сморозил глупость. Неловко поправляет ворот, смахивает пот со лба. Ну ребенок же он как бы не считается дееспособным. Ох, топит себя прям по полной. Я смотрю на режиссера, специально выдержав паузу. Но смотрит же на меня, а не на вас, дееспособного. Мама оборачивается к Гендиру, скрещивает руки на груди. Взгляд, холодный, как январский лед. Может, мы поедем домой, Евгений Евгеньевич? Раз уж все, что мой сын делает на камеру, по-вашему, не имеет смысла. Евгений Евгеньевич тут же дергается, бросает быстрый взгляд на режиссера и спешит сгладить углы. Юрий Юрьевич имел в виду совсем не это. Ирина Дмитриевна, ваш контент сейчас на пике, аудитория в восторге. А вопрос с танком мы просто отложим, подписчики поймут, это ведь творчество, изменчивый процесс. Мы с мамой переглядываемся. У княгини вид откровенно недовольный. Видно, ей совсем не по вкусу, что Евгений Евгеньевич даже не удосужился придумать для зрителей внятное объяснение, куда подевался обещанный танк. Да и мне, честно говоря, тоже. Если дворянин слово дал, изволь держать. Я первым разрываю тишину. Ладно, без танка так без танка, бросаю небрежно, потому что уезжать мне, если мама осерчает, вообще не улыбается. Что ж, давайте лоботать с тем, что есть. Перевожу взгляд на Семена и гранатомет. Мне надо час, чтобы научиться лазбивать и собивать. Семен, ты будешь помогать. Семен молча кивает. Мы подходим к гранатомету, осматриваем его со всех сторон. Я провожу пальцами по стволу, толкаю и проверяю крепление. Лазбар будет неполный, говорю, присаживаясь. Слишком много тонких деталей. Это не АК-47. Я сажусь на землю, примеряю гранатомет к плечу. Тяжелый, даже тяжелее, чем ожидал. Держать надо крепко, иначе отдачей просто вывернет руки. Ноги упираю в дерн, чувствую, как пятки слегка вдавливаются в рыхлый грунт. Семен, будешь мя держать плист лельби? Да, Вячеслав Святозарович. Тренога вроде стоит нормально, по высоте подходит, но лучше проверить, не абы как установлено. Встаю, обхожу пушку, внимательно осматриваю крепление, пробую пошатать, чтобы нигде не люфтило. Сгибаю пальцы, прикидываю, насколько тугой спуск. Если дернуть одной рукой, при откате ствол может увести в бок. Перспектива так себе. Кулак нужно удлинить. Привяжите шнурок, чтобы я тянул его двумя руками. Перехожу к ленте с гранатами, осторожно приподнимаю. Ох, мля. Гранаты тянут вниз так, что если таскать ее, руки отвалятся. Слишком тяжелые. Уберите лишние. Оставите только 5-6 штук. Лучше 5. Делайте. Исполняйте. Кивает Юрий Юрьевич экспертам студии, пытаясь выглядеть так, будто все идет строго по плану. Опускаю ленту обратно, отхожу в сторону, скрещиваю руки на груди и наблюдаю, как сотрудники студии возятся с оборудованием. Легкий ветерок несет запах машинного масла, где-то далеко гудит техника. Ладно, давайте лазбивать. Приступаю к разборке, отсоединяю приемник ленты, аккуратно вывожу крепление, вынимаю ленту с гранатами. Чувствую вес в руках. Одна граната падает в ладони, прокручиваю смертельную штуку с любопытством. Затем снимаю короб с патронами, нажимая защелку. Внутри темное нутро механизма, пропитанное смазкой. Снимаю крышку ствольной коробки, под пальцами прохладный металл. Хоть и китайщина, а все же это мой первый гранатомет в этом мире. Семен держит гранатомет, страхует, не давая частям свалиться на землю. Работаем четко, без суеты, каждый шаг медленный. Это еще подготовка. Ролик надо снимать с умом, не на игрушечном уровне, а чтобы смотрелось серьезно. Я хоть и карапуз, но не профан. Дальше лазбивать не будем, решаю я, хмурясь. Слишком сложна. Мои детские руки не приспособлены к мелким деталям, а потому не стоит рисковать. Но главное, открутить крепление и снять гранатомет со станка. Семен, помоги снять. Мы отсоединяем пушку и аккуратно снимаем ее со станка. Львиную долю тяжести принимает Семен, а я так, в роли направляющего. Когда оружие оказывается на земле, я стряхиваю руками, разминая пальцы. Ну что, поехали ешелас, Семена, готовь. Конечно, Вячеслав Святозарович, улыбается богатырь. Видно, ему самому нравится, похоже, тоже вошел во вкус. Гоняем сборку и разборку 5 раз подряд. На 5-м я решаю подключить Артема. Артем, помогай. Артем подходит, трогает гранатомет, глаза круглые. Помогать, Сова. Выдыхает он, смотря на меня так, будто я портал в другой мир открыл. И тут с места срывается Юрий Юрьевич. Что вы делаете, это же не входило в сценарий. Я флегматично пожимаю плечами. Ну и что, так веселей. Евгений Евгеньевич вздыхает, переглядывается с Юрием Юрьевичем, машет рукой. Пускай, Юра. Опять импровизация. Посмотрим, что выйдет. Я поворачиваюсь к Ксюне. Ксюня, ты Тазе помогай. Дайте ей тряпочку. Юрий Юрьевич хмурится. Зачем? Я невозмутимо отвечаю. Будет платилать детали. Евгений Евгеньевич, режиссер беспомощно оборачивается к гендиректору. Никулин, усмехнувшись, шлепает Юрия по плечу. Ну, фан-сервис так фан-сервис. Мы повторяем процесс. Теперь Артем держит ленту с гранатами, а я вынимаю ее вместе с ним. Семен страхует, чтобы нас не придавило ничем. Затем переходим к последнему этапу, снимаем гранатомет со станка. Я машу рукой Ксюне. Ксюня, платилай. Она сразу подбегает, берет тряпочку у ассистентки и принимается тщательно натирать металл, водит тряпкой по корпусу круговыми движениями. Смотри в камеру и улыбайся, подсказываю. Ксюня послушно улыбается, не отрываясь от работы, тряпочка мелькает в руках, блеск наводит, старательная такая, шикарно, красотка. Прям чистый фан-сервис. Я громко хлопаю в ладоши, довольно бросаю. Вот так все и плавильнем. Юрий Юрьевич хмурится и обводит нас недовольным взглядом. Вообще-то, я режиссер Вячеслав Святозарович. Распоряжение по съемкам отдаю я. Пожимаю плечами, изображая полное безразличие. Ну, давайте, лаздавайте. Корчу невинное лицо и, как бы между прочим, добавляю. И каски не забудьте лаздать ребятам. Юрий Юрьевич глубоко вздыхает. Костюмер, каски, оператор, готовность. Артем и Ксюня пока что отходят в сторону. Оба то и дело поглядывают на меня, ожидая, пока позову назад. Я делаю шаг вперед, смотрю прямо в камеру, на секунду задерживаю дыхание, подбирая нужную интонацию. Пивит. Это я, князич Слава Святозалович, на канале «Юный тактик». Сегодня мы осматриваем китайский гранатомет. Я кладу руку на корпус оружия, на Лника ЛГ-3. Вдруг делаю паузу, нахмуриваюсь, с грустью вздыхаю. Я обещал вам покататься на танке, но мне не разрешили. Канал не хочет танка и сказали, что я лебенок. Поэтому сегодня мы будем стрелять из гранатомета. Я киваю в сторону Ксюни и Артема. Но чтобы вам было весело, я позвал друзей, Ксюню и Артема. Ребята, поздоровайтесь. Артем энергично машет рукой, а Ксюня, как учила мама, делает аккуратный реверанс. Прямо барышня. Я довольно киваю. Сначала мы будем лазбилать гранатомет, а потом уже стрелять. Пока я увлечен съемкой, за кадром Юрий Юрьевич тихо подходит к Евгению Евгеньевичу, перегибается поближе и спрашивает. Оправдание за танк сойдет? Евгений Евгеньевич проводит рукой по лбу, нервно отмахивается. Да сойдет, какая разница? Я краем глаза замечаю их перешептывание, уголки медленно губ медленно ползут вверх. Значит, вот так, ну-ну, как там режиссер брякнул. Всего лишь ребенок, да, посмотрим, посмотрим, какие будут отзывы. Я, между прочим, как генерал отлично знаю, чем заканчиваются такие ошибки. Разозлишь толпу, потом хоть извиняйся, хоть оправдывайся, уже поздно. Название этому Мятеж. Офис Юсупов Медиа, Рязань. Поздний вечер. В кабинете глухо гудит системный блок. На мониторе аналитика компании. Цифры скачут, графики растут, но Евгений Евгеньевич не выглядит довольным. Никулин лихорадочно листает показатели, когда в кабинет заходит коммерческий директор Константин. «Жень, ты видел?» – спрашивает он с порога. Евгений Евгеньевич не поднимает головы. «Что именно, Костя?» «Видеоролик пошел, сколько просмотров?» «Мало», – Константин тяжело вздыхает. «Просмотров до хренища. В рейтинге канал держится отлично, даже подлетел вперед». «Так в чем проблема? Ты отзывы читал?» Евгений хмурится. «Что с отзывами?» Константин молча кивает на телефон. «Сам лучше посмотри». Евгений берет смартфон, открывает комментарии и офигевает. Лента полыхает негативом, но не в сторону ролика и уж точно не к княжичу Вячеславу. Вся злость летит прямиком в Юсупов Медиа и их организаторов. «Дайте ребенку танк». Коммерсанты гребаные эксплуатируют ребенка и затыкают ему рот. «Мальчик обещал нам танк, а вы ему дали китайскую хрень». Юсупов Медиа издевается над ребенком. Лента пестрит яростью. Евгений краснеет, потом резко бледнеет. Губы поджаты, кулаки сжаты, лицо перекошено. Медленно, очень медленно он поворачивается к Константину. «Мать вашу, нам срочно нужно достать танк, но у нас контракт с Опасновыми только на 2 ролика. Мы не имеем права снимать 3-й». Евгений резко встает, стул скрипит и едва не падает. «Нет, Костя, не так, все ровно наоборот. Мы не имеем права больше не снимать». Он машет рукой на монитор. «Ты сам видишь, если мы сейчас закроем юный тактик, нас просто разотрут в порошок. Будут орать, что мы слили ребенка на пике, потому что он пожаловался на нас. Мы должны дать людям то, что они требуют. И быстро. Но контракт. Плевать на контракт». Тяжелый выдох, в висках стучит, решение принято. Евгений рывком хватает телефон и протягивает трубку Константину. «Звони Ирине Дмитриевне. Срочно. В этот раз ты с ней поговори. И что предлагать? Любые деньги, любые условия. То есть, ну, в рамках разумного, конечно». Тут же поправляется Евгений, осознав, что малость перегнул на эмоциях. «В перспективе, тяжелое вооружение, бронетранспортер для княжича, да хоть что, лишь бы она подписала с нами еще один контракт. Ребенок против медийной корпорации». Евгений наливает себе воды из графина, делает несколько больших глотков, будто пытается залить внутри пожар. «Как так вышло? Как он это проспал?» Княжич Вячеслав спокойно, без спешки, обвел вокруг пальца всю корпорацию. Случайность или расчет, уже не важно. Теперь Юсупов Медиа готовы на все, лишь бы продлить с ним контракт. Усадьба Ильиных, Рязань. Поздний вечер. Ильина Матрена Степановна сидит в своей кабинете, попивает чай, лениво листает сайграмчик. День был долгий, но приятный. Система в садике работает, княжич загнан в исправляшки, все идет по плану. И тут на экране всплывает новый ролик. Опять этот княжич. Она нажимает «Воспроизвести». На экране княжич Слава. В каске, сидит на земле, дергает за шнурок курок гранатомета. Бах! Гранатомет выстреливает. Рядом с княжичем стоит здоровенный дружинник, придерживая его за плечи, чтобы малыша не снесло отдачей. Матрена Степановна замирает. Глаза невольно округляются. Лицо тут же покрывается испариной. Прямо сейчас она роет княжичу яму в садике, а он в это время стреляет из гранатомета. Мысль настолько абсурдна, что мозг отказывается ее принимать. Что за чушь вообще? Она тряхнула головой, пытаясь стряхнуть наваждение, как назойливую муху. Она же коловрат, воитель, воспитанная не бояться ни людей, ни их зверей и уж точно не мальчишки в песочнице. Но вот странно, что-то в этой ситуации цепляет, тревожит. Хотя с чего бы переживать? Он же не притащит гранатомет в садик. Правда ведь? Телефон взрывается звонком. Она вздрагивает. На экране высвечивается. Ирина Дмитриевна Опасного, мать княжича. Ильина напрягается. На секунду мелькает мысль не брать трубку, но палец сам нажимает ответить. «Здравствуйте, Ирина Дмитриевна». «Здравствуйте, Матрена Степановна. Извините, пожалуйста, что наших детей сегодня не было в садике». «Да ничего страшного», отвечает она на автомате. «Завтра же княжич будет». «Конечно, будет. И Слава, и Ксюня. Но знаете, что я еще хотела вам сказать?» «Что?» «Слава очень просил, чтобы вы пришли на съемки следующего ролика для его канала». Ильина замирает. «Княжич просил меня?» «Да». Говорит, «вы ему очень нравитесь». Комната сразу становится душной и тесной, как будто стены подались вперед. Внутри поднимается липкая волна жара, и уже в который раз за вечер ее бросает в пот. «Спасибо за приглашение, я постараюсь», — выдавливает она, стараясь, чтобы голос звучал ровно, но внутри гремит только одно: «Ни за что».